Глава 49. Позаботиться о себе, чтобы не срываться на ребенка. Я при всей своей образованности и компетентности в вопросах воспитания бывает срываюсь на повышение голоса и даже давлю морально. Каждый раз анализирую, почему это произошло, что пошло не так. Ведь я знаю, как нужно вести себя с детьми. Почему же я все-таки ошибся? Обычно обнаруживаю, что не позаботился вовремя о себе и о своем энергетическом и эмоциональном состоянии. Другими словами, выложился на работе и остался совершенно без сил. Как раз этих сил мне не хватило, чтобы выслушать доводы ребенка или выдержать отклонения в его поведении спокойно и с любовью. Бывает, даже наговорю что-нибудь плохое. И все же одно я знаю точно. Нельзя считать себя плохим родителем и чувствовать себя виноватым. Чувство вины создает иллюзию, что мы что-то предприняли относительно своего поступка. Вы же видите, я виноват. Чего еще вы хотите? Мне и так уже плохо. Выбирая быть виноватыми, мы выбираем ничего больше не делать, не исправлять допущенные ошибки. Обычно, немного поостыв и восстановив мир в своей душе, я подхожу к ребенку и говорю о том, что я ошибся и был неправ в недавней перепалке. Говорю, что мне самому неприятно от произошедшего. И я вовсе не считаю его таким, как наговорил во время конфликта. Говорю, что очень его люблю и хочу, чтобы между нами были хорошие отношения. После этого обычно мы можем обняться. Ребенок может попросить почесать ему спинку. Таким образом, в наши отношения возвращается мир. Мы все живые люди. И если все же вы сорветесь на ребенка, то плохой идеей будет отстраняться, чувствовать себя виноватым. Правильно будет выдохнуть, успокоиться, прийти к ребенку и признать свою ошибку. Мне жаль, что я сорвался на крик, неприятные слова и угрозы. На самом деле я так не думаю. На самом деле я хочу, чтобы между нами были хорошие отношения. Я хочу быть хорошим родителем. Мне жаль, что так вышло. Для этого вам понадобится мужество. Но только так вы можете показать, как и он может исправлять свои ошибки в жизни.